Вдруг он ей скажет те же самые слова, что говорил мне. Но слова были другие. Говорил не он. Щебетала она. Ее слова не имели смысла. Очень скоро понадобилось постельное белье. Дао открыл шкаф. Из шкафа вышла я, молча, гордо подняв голову. Бросив жадный взгляд на соперницу, я прочла в ее глазах животный страх. Я ушла из дому, долго бродила по Воробьевке. Итак, я нарушила наш брачный пакт о ненападении. Жалела? Нет, это было неизбежно. Из этого неприглядного урока я поняла, что убить соперницу нетрудно, но завтра придется отвечать за свой безрассудный поступок перед Дао. Нет, не могу, не хочу, не буду. Вернусь совсем поздно, на рассвете уйду навсегда из-за этого уже не моего дома. Глаза сухие, не раскаиваюсь, не плачу. Далее следует описание душераздирающей сцены прощания, где, по-видимому, все придумано от начала до конца. И меня впервые поразила мысль, что Кора обладала несомненным писательским талантом. Эта сцена написана прекрасно, но... Ах, она слишком красиво написана, чтобы ей можно было верить. И, кстати, слова, которые Кора вложила в уста Дао, не из его лексикона. Мне этот лексикон хорошо знаком. И не его слова как-то сразу бросаются в глаза. Но поскольку это не только воспоминания, но и романтические сцены из жизни автора, то и отношения они требуют особого. Прошло много лет, прежде чем я поняла все это. Нельзя мне быть буквоедом в этом вопросе и требовать от своей тетки чистосердечного признания. Это выше человеческих сил. Поняв все, я сумела объяснить причину ее поведения. Это ей так безумно хотелось пройти мимо соперницы с гордо поднятой головой. Это ей так безумно хотелось сделать вид, что она уходит и собирает чемоданы, а бедный Дао просит и умоляет: «Останься со мной». Именно потому, что ей не удалось пройти мимо соперницы с высоко поднятой головой, она и написала все это. А на деле все было наоборот. В свое время Кора попросила меня перепечатать на машинке несколько десятков писем Дао к ней, потому что она стала плохо видеть, а почерк у ее мужа был неразборчивый. Письма как письма, полные любви и нежности, и только в одном, как гром среди ясного неба, горькая правда об их отношениях. Повторяю, мною прочитано десятков пять писем за 24 года, что они были вместе, и ни в одном письме, кроме этого, от 23 августа 1945 года, ни единой жалобы, ни одного упрека и никакой информации, как и во всех последующих. Так что для биографа наибольший интерес представляет лишь письмо, написанное в Крымском санатории. Красное знамя. 23.08.45. Корунька, дорогая, столько нужно написать тебе, что не знаю, как уместиться в одно письмо. Начну с дел. Просыпаюсь утром в поезде. Я неожиданно вспомнил, что в телеграмме Наде написал неверное число. На день позже, чем нужно. Единственное, что мне оставалось сделать, это сдать посылку в камеру хранения. Таковая имеется, на Надино имя, и переслать ей квитанцию почтой. Что из этого выйдет, один бог ведает. Как это я мог так напутать? Кстати, я почему-то день своего отъезда счел субботой, между тем, как это была пятница. Видишь, Каруша, лучше не применять меня для посылки телеграмм и тому подобных дел. Ты так жалобно просишь, что мне стыдно отказаться. Но хорошего из этого выйти может мало. Такой уж я не приспособленный к жизни заяц. Но, в общем, конечно, пустяки. Только бедную Надю жалко. Ехал в поезде хорошо, но скучно.